Глава 46. Время как раскадровка восприятия. Вопрос. Насколько я понимаю и осознаю, мы постоянно бродим по реальностям. Вдох, выдох, и мы уже в другой. Мы же не умираем в этих переходах? Ответ Ли. Вы подходите к вопросу как к некой гипотезе. Вроде того, что кто-то заявит о перпендикулярных реальностях, и тоже будет гипотеза. Но это неверный подход, или, скажем так, невыгодный для вас угол зрения. Суть одной, единой реальности в том, что двигаться по времени-пространству невозможно. Это вытекает из простого понимания квантовой волновой механики. Процесс образования ощущения от времени строится на разбивке себя на участки. Вроде как одна картина разрезана на много пазлов. Причем вы не разрезаете себя буквально. Вы разрезаете то, что считаете памятью, создавая участки амнезии. Выходит так, что вы есть везде, но помните, воспринимаете только куски. Ваше эго собирает эти куски в единую стройную реальную жизнь. Во сне вы выпадаете из этого ограниченного восприятия, поэтому эго стирает то, что происходит во сне. Это принимается как сон без сновидений. Читай редакторская правка эго. Соответственно, если говорить буквально, то происходит не прыгание по вселенным, а нарезка кадров из разных восприятий. Соответственно, если вы здесь выбрали один сценарий восприятия, то эго заблокирует все иные варианты, которые ему противоречат. Соответственно, то, что называют «высшее я», это способ восприятия всех сценариев одновременно. Соответственно, смертью называют именно переход к такому виду восприятия, где сняты ограничения раскадровки, и вы получаете доступ ко всем вариантам. Соответственно, если вы уловили логику, то мы говорим не столько о разных вселенных, сколько о разных способах восприятия пространства времени.